Глава 20. Звенящий будильник на телефоне сообщил Артему, что пора вставать. На дворе утро 8 июля, среда. Прошло уже полторы недели с момента получения особой способности и прихода системы. Да, встаю. Телефон лежал на стуле рядом с кроватью. Под телефоном лежала вся повседневная одежда парня, кроме носков. Для них было специальное место под стулом. Отключив телефон, парень вновь рухнул на кровать. Только вот там он был один. Лена ушла еще ночью, почти сразу после действа интимного характера. Грубо говоря, после того, как довела Артема до оргазма. Единственное, что размен был 1:3. В пользу девушки, конечно же. «Лена такая нежная и чувствительная», — ухмылялся парень, вспоминая сладкий голосок девушки и как забавно она пищала во время оргазмов. Позволив себе немного поваляться в кровати, он все же поднялся и побрел в ванную, но сперва убедился, что там никого нет. Но стоило ему начать чистить зубы, как вошла Лена. Девушка ойкнула и тут же убежала. Парень лишь пожал плечами и продолжил чистить зубы. У него обычно это занимало 5 минут, не меньше. «Артем, ты скоро?» – раздался голос матери из-за двери. «Мне надо показать девочкам, как умываться и чистить зубы. Ты же не против, если они воспользуются твоей зубной щеткой?» «Вообще-то против. Нечего им заражаться нашими бациллами. После завтрака схожу и куплю им зубные щетки». «Ну, хорошо». Женщины ушли, позволив парню дочистить зубы, и через некоторое время он пришел на кухню, где его ждали девушки. Точнее, не ждали, потому как они уже пили чай и весело болтали. Впрочем, болтали Ама с Людмилой, а Лена, как обычно, была серьезной барышней. На завтрак доедали остатки пирога. Жители Межмирья не могли есть земную еду из-за низкого содержания жизненной силы в ней. На вкус эта еда для них словно песок. Также Артем обратил внимание на одежду девушек. Лена была в бежевой летней юбке и белой блузке, тоже летней. Ама же в длинной розовой, чем-то вроде футболки, только не футболка. Король плохо разбирался в женских вещах. И откуда вещи, было сразу понятно. Мать поделилась. Налив себе чая, Артем плюхнулся на стул рядом с матерью. Собственно, мест больше и не было. «А когда мы сможем побывать снаружи?» Глаза Амы горели от любопытства. Вчера Людмила рассказала ей много всего интересного. «Я уже говорил, не раньше, чем ваши маски потеряют силу. Поэтому придется жить пока здесь». Артем отпил чаю, который был великолепен из-за воды с острова. Парень прям чувствовал, как тело наполнялось энергией на весь день. Впрочем, пирог тоже в этом немало помогал. «Ну, а если просто подышать у подъезда?» — спросила мать. «Их уши и серебряные волосы привлекут немало внимания, а маски...» Парень покачал головой и вновь отпил чаю. «Хорошо», — вздохнула девчушка. Людмила тоже вздохнула. «Но, господин, вы же соберете урожай Гозу? Она уже должна была созреть, а еще нужно новую посадить и проследить, чтобы пушистики ее не общипали». «Соберу. Не хочется, чтобы она перезрела». «Гозу?» — удивилась мать и посмотрела на сына. «Что-то вроде огромной редиски, только сочной и мягкой», — пояснил он. «Ого! Я могу научить вас готовить соус из гозу, мясо с гозу, а также...» Ама немало проработала в тавернах и гостиницах, поэтому умела готовить множество разных блюд, но в основном из гозу. Из-за низкой цены и хорошего вкуса этот овощ является одним из самых популярных продуктов в Межмирье. Многие бедняки только его и ели, да и пили. Из него ведь еще и алкоголь варят. Слушать о Гозу парню было не особо интересно, поэтому он направился в магазин. Точнее, в магазины. Нужно купить резинок, да побольше. Пронеслось в голове похотливого короля, стоило ему выйти из подъезда. Утро было прохладным и освежающим, но день обещал быть жарким. Поэтому надо сделать все дела, пока не наступил полдень. Потянувшись к небу и похрустев косточками, Артем побрел в магазин, но у самого выезда из двора его чуть не сшиб здоровенный внедорожник. Тот мчался на огромной скорости и резко затормозил, но не из-за Артема, а потому что впереди была яма на дороге, дальше машины не едут. Ругаться парень не стал, бесполезно, таких людей лишь могила исправит или существенная кара рублем. Следуя своей интуиции, Артем спрятался за деревом и уже держал в руках телефон. Сработали рефлексы. Причем держал он так, что если не вглядываться, то его можно было и не заметить. Впрочем, за деревом его и так тяжело было увидеть, если не вглядываться, конечно же. Через пару мгновений из машины выскочил лысеющий пузатый мужичок и побежал к пассажирским местам. Открыв дверь и не без труда забравшись на ступеньку, без которой он в жизни не залез бы внутрь машины, пыхтя и кряхтя вытащил девушку. Закинув ее на плечо и отойдя от машины на пару метров, бросил груз на траву, после чего вновь поспешил к машине и достал вторую, точно такую же девушку. Через миг она оказалась рядом с первой, а следом полетела их обувь и сумки. Залетев обратно в машину, мужичок поспешил уехать. Артем же вышел из укрытия, лишь когда тот пропал из виду. Не прекращая запись, он подошел к девушкам. Обе были в невменяемом состоянии, что-то бубнили и едва шевелились. Доигрались, дурочки. Покачал он головой, подмечая задранную короткую юбчонку у одной из сестер-близняшек. На ней не было нижнего белья, зато были характерные следы. Грубо говоря, из нее вытекала инородная жидкость. Закачав видео в облако, парень позвонил в скорую и полицию. К удивлению Артема, скорая приехала всего через 10 минут. Обычно ее нужно ждать около часа. Видимо, из-за военного положения их заставили нормально работать. Подумал Артем, видя приближение машины с мигалкой. Вскоре машина остановилась перед Артемом, и оттуда выскочила крупная на вид женщина и мужчина в возрасте, а также полицейский. С каких пор полиция стала ездить вместе со скорой – загадка. Впрочем, ответ на нее оказалось легко получить, просто задав вопрос. Из-за всех этих монстров врачей приходится прикрывать, да и так удается быстрее оформлять происшествие, пояснил полицейский. Им оказался крепкий мужчина в укрепленных штанах, защищающих ноги от укусов, легком бронежилете, а также пистолет-пулеметом на плече. «Значит, говоришь, какой-то мужчина выбросил их здесь и уехал?» поинтересовался полицейский, указывая на девушек, которых осматривали врачи. «Есть видео». Парень включил запись и передал телефон полицейскому и кинул взгляд на врачей. «Что с ними? Они будто в бреду». «Разновидность наркотического опьянения. Без анализов не скажу», — ответил раздраженный врач. Он слышал слова Артема, поэтому сразу понял, что произошло с ними, и это его злило. «Это уже третье за неделю», — вздохнула врачиха. «Когда они очнутся, то ничего не будут помнить, а значит, и заявление не напишут». «Ну, с видеозаписью это и не требуется», — подметил парень. «И вы улики-то не потеряете, вытекают же». «Взяли, все взяли», — проворчал мужчина, он все еще был зол. «Раз такой альтруист, то помоги отнести их в машину». Артем не стал отказываться и вскоре помог уложить девушек на носилки и перенести их в скорую, ну и сам с ними поехал. Выбора особого не было, он свидетель, да и тот, кто вызвал скорую. Как говорится, инициатива наказуема. В больнице ему пришлось дать показания в развернутом виде, в бумажной форме, поговорить с несколькими полицейскими, и его отпустили в освояси. Единственное, что теперь он в другой части города, а еще потерял 2 часа на все это. Зато тут аптека дешевле, подумал Артем, и настроение улучшилось. Заодно куплю деталей для своего дирижаблика, а еще можно...